Рон, когда я поделился своими мыслями, сразу забеспокоился о собственных финансах. Гермиона, хотя и явно усомнилась в самостоятельности волшебных денег, но слова для успокоения друга нашла. У тебя же ценности в банке хранятся, магловским серебром, а не сиклями и галлеонами. Билл ведь немного твоего серебра продал. Ну да, начал успокаиваться Рон. Он еще долю профессора Люпина продает, но недавно говорил, что нам пора подумать, кто будет следующим. Это мелочи, отмахнулся я. Дальше он может реализовывать долю Гермионы. За год, я думаю, вопрос решится. Да и утечка магии, проблема, скорее, ваших родителей и вашего дома. У Билла с Чарли с магией и деньгами все в порядке было. Думаю, как только они ушли из дома, так про проблемы забыли. В результате шпиономании, ювелирными излишествами обзавелось не только панно, в смысле окно времени, но и мой зеркальный компьютер. Теперь у него есть серебряная рамка с весьма примитивным узором из рун и завитушек. Дисковод, в общем. Камушек с записью вставляется в углубление в рамке, и можно смотреть. Заодно наконец чары звукозаписи с яйца списал. Не смотреть же немое кино потом. Из минусов. На панно удалось пристроить только 12 камушков. Каждый проработает не больше 10 минут. Ракурс съемки откровенно так себе. Из плюсов. С включением по сигналу никаких проблем. И включаются камеры строго по очереди. Вместе с благодарственным письмом от Невилла я получил письмо от целительницы Анны Темпл. Не то тоже благодарственное, не то возмущенное. Но меня быстро простили, и подивившись моему больному воображению, она предложила обмениваться идеями и даже поделилась информацией о душах. Маловато у них есть. Ну да ладно, нам все сгодится. Только в ответ мне послать нечего, разве что Римовы извращения над Авадой. Он теперь с этими бумажками даже спит. Да ладно, спит Рем даже в полнолуние, волком, над ними зависал. И параллельно вздыхал, завидуя Неону. Тот в полнолуние не обернулся и каналы его были абсолютно чистыми. Все посвященные, включая родителей Гермионы, мечтают прямо сейчас осчастливить мир. Останавливали сей благородный порыв я и воспоминания о первой поспешной попытке во времена далекой юности. Ну и неподходящая политическая обстановка тоже слегка тормозит. Нэнси Бекингем. Макс Джамбелли. Дед, по-моему, у нас проблемы, перешла к делу леди Бекингем, когда чашки опустили наполовину. Дети растут слишком быстро, вроде бы серьезно заметил Макс, но в черных глазах искрились смешинки. Вот только вчера она играла в куклы, а сегодня собирается перейти в другой клан и отказывается выдавать секреты своего жениха. Если б жениха, проворчала Нэнси и, спохватившись, воскликнула. Ты все знаешь. Представляешь, она мне заявляет, что на ней лащ. Это, если кто не в курсе, личный антипортальный щит, и в случае потери сознания, прежде чем ее куда-то перемещать, нужно назвать пароль. А когда я спросила, есть ли у нее еще артефакты, о которых мне следует знать, Светлана мне нахально соврала. Соврала или честно сказала, что об остальных артефактах тебе знать не нужно. Макс уже откровенно веселился. Она просто сказала, нет, дед, по-моему, нам следует надавить. И Сириус Блэк, и Лили Поттер имеют весьма смутное представление о клане. Еще меньше о клане понимает сам Гарри. Внутренне он уже считает Светлану своей невестой, Джулиан же говорил. Значит, Гарри не захочет отказываться от нее из-за нежелания вступать в наш клан. Никто же не требует от него менять фамилию. Джулиан говорил не только это, но ты либо не услышала, либо не поняла. Прочти еще раз его отчет и не забывай, что психологический портрет, составленный мастером Легилиментом, самый верный. Дед, он же контракт на обливы подписывал и ничего интересного просто не помнит, наскреб с трудом пару внятных предложений. Нет у ребенка способностей, плохо, слишком много способностей, тоже ничего хорошего, будто бы не в тему посетовал Макс Джамбелли. Но его внучка намек поняла и нахмурилась. Из тех предложений, которые ты сочла невнятными, можно предположить, что любое давление Гарри Поттер воспримет резко отрицательно. Зато сохраняя иллюзию полной свободы, мы получим все плюсы, которые только можно получить от этого мальчика. Завтра он появится на приеме в честь 14-летия Светланы и для всех Поттер уже будет частью нашего клана. А тебе, дорогая, с твоей мощью только пленных ломать. Я надеялся, с возрастом к силе добавится гибкость, но, видимо, не дано. Потому, просто не порть девочке игру. Макс слегка передергивал, но он делал это нарочно. Увы, гибкости Нэнси действительно не хватило, не появилась за ненадобностью. Любой, кто пытался войти в сознание маленькой Анастасии Джамбелли, получал мгновенный ответ, сравнимый по силе с цунами. В результате малышка стала единственной Джамбелли, не выучившейся окклюменции. Зачем, если тот, кто попытается ее прочитать, сам будет прочитан, вдоль и поперек? Светлана, в отличие от матери, обладая посредственным даром менталиста, великолепно чувствовала нюансы и, несмотря на юный возраст, лучше понимала людей. Глава клана Джамбелли не был до конца уверен в правильности своего решения. Союз с Гарри Поттером принесет много плюсов и один большой минус. Все знают кто. Если б он не вернулся, все было б просто и однозначно. Если б не отчет Джулиана, Макс еще летом перевел бы Светлану в испанскую школу. Но Джулиан хорошо прочувствовал, что мальчик Гарри не раз убивал, умеет это делать и планирует смерть все знают кого в ближайшее время. В крайнем случае, если не выйдет убить, он вернет его в нематериальное состояние. Гарри. Увы, Джамбелли оказались такими же противниками американского бизнеса, как и покойные Поттеры или Блэки. А может они, как и Гермиона, полагают, что в нашем возрасте следует не на карусели ходить, а устраивать вечеринки. Но поскольку вечеринки для Джамбелли слишком банально, нас ждет бал, то есть обед, танцы и великосветский треп. И все это до самого вечера. Великосветский треп – это что-то. Пришлось мобилизовать все навыки Алекса, ибо положение у нас было двойственное настолько, что гости, не являющиеся частью клана Джамбелли, совершенно терялись. И ладно бы, потерявшись, они держались от меня подальше. Нет, эти граждане хотели прояснить ситуацию на все случаи жизни, при этом ничего не сказав и никак не обозначив своей позиции. К счастью, Алекс тоже умел долго болтать ни о чем. В крайний день перед отъездом мы срочно доделывали не сделанное, докупали некупленное и договаривали несказанное. Я рассчитался с Джамбелли, передав им окно времени на 4 недели. Окклюменции с легилименцией нас выучили на начальном, само собой, уровне. Дальше дело в практике. Увы, практиковаться друг с другом – совершенно бесперспективное занятие. Я слишком боюсь причинить вред Гермионе или узнать что-то, что поставит под удар нашу дружбу. Она в отношении меня боится того же. Отлавливать случайных прохожих незаконно, да и совесть против. Как единственный вариант остался мистер Ридбл. Потому, осчастливленный при прощании высокой оценкой мастера, я весь вечер с периодичностью в 30 минут легилиментил свой шрам. Чаще всего впустую. Несмотря на головную боль, крестраж в процессе не активировался, шрам не воспалялся. Боль проходила через минуту-две. Зеркало ничего общего с состоянием Джинни в тайной комнате не нашло. Осталось проверить, что будет во время сна, и сравнить все это с содержимым Квиреллом. Мистер Ридбл большей частью беспокоился за свои цацки. Чашу, отданную Беллатрис, и диадему, оставленную в Хогвартсе на каком-то складе хлама. Один раз он жалел, что все толковые последователи сидят в Азкабане. Но потом Ридбл вспомнил, что оставшийся на свободе Малфой дневничок профукал, зато загремевшая в Азкабан Беллатрис за 2 недели чашу наверняка посеять не успела. Впрочем, пару интересных моментов я таки поймал. В первом моменте лорд дает отмашку Люциусу Малфою на продолжение какого-то дела. Во втором, уже его сыну напоминают о поручении. Драко, видимо, в детстве не наигравшийся в рыцари круглого стола, с щенячьим восторгом на мордахе пообещал не подвести и оправдать. Его папаня восторгом не сиял, но старательно притворялся. Увы, в обоих случаях обошлось без подробностей. Естественно, обнаруживать себя целенаправленными поисками информации я не собирался, но любопытство заставляло заниматься легилименцией вновь и вновь. По сравнению с этим бедламом, утро 1 сентября выдалось тихим и спокойным. Мы встали, сделали зарядку и позавтракали, строго по плану и без лишней суеты. После завтрака подошел профессор Грюм для охраны моей персоны по дороге на вокзал. Зачем оно нужно, мне не очень понятно, ведь на платформу 9¾ мы аппарируем. Кто и как нас может достать в процессе? Но с приказами не спорит, их выполняют, это я о моих домашних фениксовцах. Меня лишняя пара человек сегодня не напрягает, тех, которые пройдут систему безопасности аппарационных площадок. Потому мы сидим, отдыхаем от вчерашнего бардака и ждем напарника Грюма по заданию, фениксовца Стержиса Подмора. Профессор Грюм от нечего делать делился опытом с профессором Блэком. Я в полудреме вспоминал последнее письмо целительницы Темпл. Писала она уже не мне, а Ремусу как автору отосланного ей заклинания. Если вкратце, целители тоже не знают, что делать с поддерживаемой магией стенкой. Естественный вариант – лишить человека магии – неосуществим. Обычные маги запасов не делают и используют магию напрямую. Возможно ли лишить магии комнату? Грюм, не разделявший нашего умиротворенного состояния, быстро не выдержал ожидания и похромал узнавать, где носит его сегодняшнего напарника. Я достал зеркало и поинтересовался у него, как лишить магии заданную площадь и территории, лишенные или не имеющие магии. Ответ пришел сразу: Нурмингард. Точно, это же тюрьма, где Гриндевальд сидит. Я представил себе лица охранников, когда мы придем туда снимать себе комнату. Хмыкнул и поделился радостью с народом. В Нурмингарде камеры, а не комнаты, юмор Сириус, конечно, оценил, но тюрьмы не любит. Если разрушенной стенки окажется достаточно для исцеления, хорошо, более практично подошла к моей идее мама, что не мешало ей улыбаться, правда, в знак солидарности улыбалась она грустно. А если просто убрать стенку окажется недостаточно, и душу нужно будет возвращать заклинанием? В Нурмингарде же колдовать невозможно. Ремус с ощутимым усилием вернул уползшие к волосам брови на место и предложил для начала поделиться основной мыслью с Анной Темпл. Может, у целителей есть свои способы перекрывать доступ магии к человеку, если нет, тогда и будем шокировать общественность. Ладно, напишу, согласился я. Торопиться-то некуда, зеркало еще не всю информацию просмотрело. Выходить пора, сообщил Сириус. Мы все непроизвольно посмотрели на часы. Как думаете, что все это значит? Испуганно спросила мама. Действительно, что все это может значить? У нас пропало два навязанных и совершенно ненужных охранника. А, нет, уже один, Грюм только что вернулся. Несмотря на безмятежность системы безопасности, Сириус пошел его встречать с палочкой наготове. Подмормок, как и мы, счесть свое присутствие ненужным, аккуратно подбирая слова, начал Ремус. Это, конечно, не повод отсутствовать без предупреждения, но с ним последнее время случается. А может, он и есть та кукла, которой пора отдать приказ. Резко закончила мама. Как там звучало? Уточнила она у меня. Да, так и звучало. Пора отдать приказ кукле. Только зачем? Если не штурмовать дом, нас можно достать лишь на вокзале. Даже если забыть, что Риддл теряет, подняв шум, больше, чем приобретает, убив меня. Что ему даст устранение одного охранника? То, что мы не понимаем коварных замыслов противника, не значит, что их нет, обнадежил нас Грюм, слышавший последнюю пару предложений. Потому мы с Блэком идем первыми. Если все в порядке, посылаем вам Патронуса. Только тогда выходите вы трое. Если Патронуса не будет, связывайтесь с Альбусом, пусть открывает камин в Хогвартсе. Все ясно, рявкнул Грюм. Мы согласно покивали, не нужно нервировать и без того нервного человека. Он, конечно, прав, то, что мы не понимаем замыслов противника, не значит, что их нет. Но кукла, это наверняка человек под Империя. Для охранника, планирующего убить охраняемый объект, логично, не привлекая к себе внимания, выбрать единственный верный момент и воспользоваться им. Подмарже исчезает, игнорируя задание Дамблдора. Вариантов множество, но опасным будет тот, где Подмар встретит нас на вокзале с извинениями за опоздание и попытается напасть. Это будет означать, что мистер Риддл знаком с системой безопасности дома. Сириус, если на вокзале встретишь нашу пропажу, сначала выруби его, потом разбираться будем, что и как. Крестный мою мысль сразу уловил и стал еще серьезней. Грюм подавился воздухом от удивления, но выразить свою мысль не успел. Сириус его утащил на операционную площадку. Нам на поезд нужно, а не выслушивать очередные восхваления моей паранойи. На вокзале все оказалось спокойно. Об этом нам сначала голосом Сириуса сообщил большой серебристый пес, а потом мы в этом убедились лично. Дались вам эти мозгошмыги, есть симптомчики пострашнее. Появившись на платформе, я огляделся в поисках света и увидел девочку, машущую мне из окна вагона. Рядом с ней наблюдалось эдак пять любопытных девичьих мордах. «Я все равно буду жаловаться Дамблдору на Стерджиса», — сказал Грюм. «Уже второй раз за неделю его нет. Становится таким же ненадежным, как наземникус. Я отвлекся от света и выразительно посмотрел на своих фениксовцев, все трое понимающе кивнули едва-едва. «Проверим, не волнуйся. Ну, Гарви, будь осторожен», — попрощался Римус, скрывая наш молчаливый разговор. «Это точно. Ушки на макушке, лишний раз не подставляйся», — подхватил Грюм, тоже пожимая мне руку. «И помни, это ко всем относится, поаккуратнее с тем, что пишете в письмах. Сомневаетесь, вообще про это не пишите». Мама, смутившись, что ее заподозрили в грядущем нарушении конспирации, обняла меня немного неловко и шепотом, на ухо напомнила. «Я приду в гости к Сириусу, он тебя заранее предупредит, Гарри», — окликнула меня Гермиона. «Доброе утро, миссис Поттер, здравствуйте, профессор Люпин, профессор Грюм». Последним ее взгляд наткнулся на Сириуса, он в это время увеличивал мой чемодан до нормального размера. «Доброе утро, КХМ, профессор Блэк», — с трудом произнесла девочка, видимо, решив начать привыкать к новому статусу Сириуса прямо с утра. «Никаких профессоров», — не оценил стараний Гермионы мой крестный, — «только Сириус, и учтите». «Будут придираться преподаватели или Филч, сразу ко мне, баллы верну, с отработками что-нибудь придумаем. Будут доставать слизеринцы, тоже ко мне, вместе развлечемся». Гермиона, конечно, неплохо узнала Сириуса за год с лишним знакомства, но ее стремительно расширяющиеся глаза показали, что она не представляла всей полноты несоответствия Блэкам звания преподавателя. «Не переживай», — успокоила мама девочку. «На фоне некоторых других моих знакомых преподавателей он не самый плохой вариант». Гермиона быстро закивала, «у нас таких знакомых преподавателей тоже хватало, но они-то хотя бы притворялись. Много времени, чтобы прийти в себя, девочки не дали, бегущие от барьера Уизли ясно показали, что до отхода поезда осталось несколько минут». Машинист дал предупредительный свисток, подтвердив верность приметы. «Мы наспех поздоровались, снова попрощались». «Быстрее, быстрее», — лихорадочно говорила миссис Уизли, обнимая всех без разбора. «Меня она по рассеянности схватила дважды. Пишите, ведите себя хорошо. В поезд, поторопитесь». Сириус отлевитировал в вагон сундуки и чемоданы, к счастью, ничего лишнего не прихватив. «До свидания», — крикнул я в открытое окно, когда поезд тронулся. Рон, Гермиона и Джинни, стоявшие рядом со мной, махали провожающим. Их фигуры быстро уплыли вбок. Я отвернулся от окна и увидел идущую к нам по коридору Свету, с удовольствием полюбовался ее плавной танцующей походкой. «Еще немного, еще шаг, ага. Поставь, уронишь», — воскликнула девочка, крепко вцепившись в мою футболку. «Ни за что», — возразил я, тем не менее отпустив Свету на пол. «У тебя в купе как, место найдется». Судя по количеству девчачьих мордашек, выглядывающих из окна, конечно, вряд ли, но вдруг они на минуточку поздороваться заходили. Света взглядом попыталась объять нашу компанию, а затем мысленно поместить всех в свое купе. Глаза у нее увеличились вдвое, но отрицательный ответ, написанный на лице, она озвучить не успела. «Нас не считайте», — сказал Фред, хлопнув в ладоши, «мы не можем весь день с вами лясы точить, нам надо поговорить с Ли. По делу. Пока, до скорого». И они с Джорджем быстро двинулись по коридору направо. Поезд набирал скорость, за окном мелькали дома, глаза у Светы немного приблизились к нормальному размеру. «Мне нужно в вагон старост», — смущенно призналась Гермиона. «Гарви, а тебе разве не надо?» — удивленно вопросил Рон. «С чего бы?» — ответил я вопросом на вопрос немного удивленно. Ну, это, а разве нет?» Не очень внятно, зато очень эмоционально уточнил приятель. «Нет, кто тогда?» Не менее потрясенно, чем брат, поинтересовалась Джинни. «Я бы поставил на Дина. Он не так часто нарушает правила, как мы с Роном. Меньше подвержен чужому влиянию, чем Симус. И в отличие от Невилла, уверен в себе, если потребуется, любому хаму съездит в челюсть». Уизли внимали мне с растерянными лицами, явно полагая, что старостой, кроме меня, назначить никого не могли, а реальность не соответствует действительности. Гермиона все это уже прошла, когда после урока окклюменции, похваставшись своим значком, минут пять требовала прекратить розыгрыш и показать свой. Потом она еще с полчаса утверждала, что МакГонагалл просто ошиблась или забыла положить значок в мой конверт. Сейчас Гермиона снисходительно посмотрела на друзей и сказала: «Мне не надо будет сидеть там всю дорогу. В письмах сказано, что мы должны получить инструкции от старост школы, а потом время от времени ходить по коридорам и смотреть за порядком. Значит, займем место и для тебя, улыбнулся я, помогая Гермионе пристроить клетку с живоглотом на чемодане. Жаль, притворно вздохнула Света, когда Гермиона повезла получившуюся конструкцию к головному вагону. Мы могли бы вместе патрулировать коридоры после отбоя. Нам ничего не мешает делать это под мантией-невидимкой, утешил я девочку, шепотом, на ушко. Пойдемте, поторопила нас Джинни. Старостам, кстати, точно так же после отбоя ходить нельзя и коридоры они не патрулируют. Да, подхватил Рон и взял клетку с сычом в одну руку, чемодан в другую. Мы вполне можем организовать тайную добровольную дружину, снова шепнул я Свете, пристроившись в конце процессии. А что мы будем делать с нарушителями? Стреляя глазками из-под пушистых ресниц, поинтересовалась девочка. Даже не знаю, а какие будут предложения. Сдать их Филчу мы не можем, как будто всерьез стала рассуждать Света, он не станет разбираться в тонкостях ситуации и накажет всех. Профессора тоже отпадают, по той же причине. Ну, положим, Сириус нас наказывать не будет, подключился я к рассуждениям, и в ответ на вопросительно приподнятую бровь, пояснил. Сириус у нас теперь профессор Блэк и учитель Зати. Но если мы начнем сдавать нарушителей ему, нас быстро вычислят, и дружина перестанет быть тайной. Придумала, захлопала в ладоши девочка. Мы будем посылать анонимки с фотографиями нарушителей. Я живенько вспомнил, как Колин Криви ослеплял меня вспышкой в самые неудобные моменты, и заржал. Ага, сначала мы будем фотографировать несчастных в темных коридорах, а потом быстро от них удирать. Света тоже засмеялась, уловив юмор изображенной картины. Если и в последнем вагоне не найдется достаточно свободного купе, нам придется рассаживаться по разным, не совсем адекватно среагировал на наш ржач Рон. Поэнни он, что ли, скучает. Вид стоящего посреди вагона Невилла намекал, что и в последнем вагоне мест нет. «Привет, ребята», – пропыхтел он, перехватывая рыпнувшегося было Тревора. «Всюду забито, не могу найти места». Учитывая особенности Хогвартс-экспресса, эта фраза означает «не нашел купе с устраивающими меня соседями». «Ничего не всюду», – возразила Джинни, подтверждая мою мысль. Она уже успела протолкнуться мимо Невилла и заглянуть в ближайшие купе. «Здесь полно места, здесь только полоумная Лавгуд». Невилл пробурчал что-то в том смысле, что не хочет никого беспокоить. «Не будь дураком», — засмеялась Джинни. «Она ничего. Я вспомнил девочку с фотографии Колина, решил, что это не повод отказываться от купе и подтолкнул Рона и Невилла вслед за Джинни. Ничего, мне после дяденьки в женской сорочке ничего не страшно». Света закашлялась, подавившись воздухом и сипло спросила, «Это где ты такое видел?» «На чемпионате», — быстро сказал я подруге перед тем, как зайти в купе. Как оказалось, торопиться было не обязательно, обзывалась Джин не только за глаза, а при личном общении была вполне вежлива. «Привет, Луна», — сказала она, — «можно нам к тебе?» Девочка, сидевшая у окна, подняла на нас глаза. Вживую она походила на магловских хиппи много больше, чем на фотографии. Или Луна тогда просто для бала принарядилась. Сейчас же ее длинные светлые волосы были грязными и спутанными. В сочетании с бледными бровями, глазами чуть на выкате и немигающим взглядом создавался образ обкурившейся хиппи. Картину дополнял журнал, который она читала вверх тормашками. Скользнув по Невиллу, ее глаза затормозили на мне, а потом остановились на Роне. Она кивнула. «Спасибо», — улыбнулась ей Джинни. «Пока мы в три пары рук укладывали чемоданы на багажную сетку и рассаживались», девочка-хиппи продолжала на нас таращиться, почти не моргая. Не очень-то удобно на самом деле. Света быстренько надела свою царственную маску, Рон успешно спрятался за волосами сестры. А Джинни с истинно гриффиндорской храбростью начала светскую беседу. «Хорошо провела лето, Луна?» – спросила она. «Да», – потусторонним голосом ответила Луна, не сводя с меня глаз. «Да, очень даже неплохо. А ты, Гарри Поттер?» – добавила она. «Я и сам об этом догадываюсь», — сказал я. Невилл хихикнул. Луна перевела на него бледные глаза. «А кто ты такой, я не знаю». «Я никто», — быстро сказал Невилл. «Неправда», — резко вмешалась Джинни. «Невилл Лангботтом, Полумна Лавгуд, Светлана Бекингем», — представил я свою девочку, поддержав благое начинание. Джинни обернулась на брата, Хлестнув его рыжей гривой, Рон при этом попытался закопаться поглубже. Видимо, вспомнив, что они семья, а не просто люди с одной фамилией, Джинни не стала требовать от него невозможного. И снова повернулась к девочке-хиппи. «Луна на одном курсе со мной, но в Рейвенкла. Ума палата дороже злата», — сказала Луна чуть нараспев. Подняв перевернутый журнал так высоко, что ее лица не стало видно, она замолчала. Мы с Невиллом вскинули брови, переглянулись. Света прекратила изображать королевну. Джинни подавила смешок. Рон аккуратно выглянул из-за ее гривы. Поезд громыхая ехал уже по открытой местности. Погода за окном менялась с солнечной на мрачно-облачную и обратно. Невилл пару раз порывался заговорить, вполне возможно, о своих родителях, но покосившись на толпу в купе, закрывал рот. Света тактично интересовалась, какой из Сириуса преподаватель. «Нормальный», — порадовал я девочку. «Вашему курсу вообще везет. Предмет Сириус знает, а его закидоны, если кого и коснуться, то только слизеринцев. Бедные», — протянула добрая девочка. «Грюма им было мало. Нам же приходится терпеть Снейпа», — вставил Рон. «Во всем должно быть равновесие и справедливость. Вроде, последние полгода он был почти нормальным, ради вышеупомянутой справедливости», — сказал я. В ответ прозвучал хор возражений от обоих Уизли и комментарии Невилла. «На него, наверное, твое зелье для голема повлияло, и вообще, странно было б тебя после такого доставать. Хотя, пока ты сейчас не сказал, я и не заметил. А ведь действительно», — задумался Рон. «Но на остальной Гриффиндор внезапное миролюбие с ней по не распространяется, так что все справедливо. Гермиона явилась только через час и не одна, а в компании Дина Томаса. Почему со мной никто не захотел спорить?» «Привет, ребята», — поздоровался Дин. «Мы тут с Гермионой за порядком следим. Ну и как порядок, не хулиганит?» Стрельнула глазками Джинни и чуть подвинулась, освобождая Дину место. «У нас не забалует», — основательно заявил Дин. «У пятикурсников на каждом факультете по двое старост», — сообщила, садясь, Гермиона. Вид у нее был страшно недовольный. «Мальчик и девочка. Старосты Слизерина, Малфей и эта жуткая корова Пенси Паркинсон», — язвительно сказала она. «Какая из нее староста? Паркинсон же толстая и медлительная, как тролль, которому дали по башке. А кто у Хафлпаффа?» — спросила Света. «Эрни Макмиллан и Ханна Эббот», — ответил Дин. «А у Рейвенкла, Энтони Голдстейн и Подмапотил», — сказала Гермиона. «Ты ходил с Мэнди Браклхерст на святочный бал», — произнесла Полумна, о которой все забыли. Она не мигая смотрела на Рона поверх своего придиры. Он понял, что поторопился выкапываться из гривы Джинни и рефлекторно проглотив шоколадную лягушку, просипел. «Да, я знаю, что ходил». У Дина от изумления брови поползли к волосам, и Джинни поспешила представить их с Луной, друг другу. Гермиона посмотрела на часы. «Нам надо время от времени патрулировать коридоры», — сказала она. «Вы же можете наказывать людей за плохое поведение», — осенила Рона. «Обязательно прищучьте Крэбба и Гойла. Мы не будем злоупотреблять положением старост», — возмутилась Гермиона за себя и за Дина. «Если слизеринцы не будут злоупотреблять своим положением, я тоже не стану», — пояснил свою позицию он. «Ты что, намерен опуститься до их уровня?» На попытку Гермионы прочесть мораль привычно никто не отреагировал, Рон уже вовсю давал советы Дину. «Гойла следует засадить за строчки, это его убьет, он терпеть не может писать». Рон понизил голос до хриплого хрюканья Гойла, наморщил лицо, изображая болезненную сосредоточенность и принялся выводить в воздухе рукой. «Я, не, должен, выглядеть, как, задница, бабуина». Все засмеялись, не столько шутке, сколько хорошему настроению. Все, за исключением Полумны Лавгуд. Она испустила такой громкий, радостный визг, что Сычик проснулся и негодующе захлопал крыльями, а Живоглот, шипя, прыгнул на багажную сетку. Луна хохотала так, что выпустила из рук журнал, и он, скользнув по ее ногам, упал на пол. «Ой, я не могу». Из ее выпуклых глаз текли слезы, она билась в судорогах, глядя на Рона. Придя в полное замешательство, он посмотрел на нас, и его выражение лица вновь у всех вызвало смех. Ребят также веселил долгий до нелепости хохот Полумны Лавгуд, которая, схватившись за бока, раскачивалась взад и вперед. «Издеваешься, что ли?» — спросил ее Рон, не оценив девичьих усилий. «Да, если б со мной так флиртовали, я бы тоже не оценил. А у меня еще в прошлом году к хихикающим девчонкам претензии были. Они хотя бы меру знали. Задница, бабуина. Задыхалась Луна, все еще держась за бока. Все смотрели на смеющуюся полумну. Меня же неадекватность девочки скорее смущала, чем забавляла. Посмотрев на Свету, я заметил, как ее недоуменно-насмешливый взгляд превращается в расчетливый. «Что?» – шепнул я, придвинувшись к ней ближе. «Я не уверена, надо с родственниками посоветоваться», – в ответ шепнула она. «То, что девочке нужен хотя бы психолог, и без специалистов видно. Но к врачу должны обратиться ее родители. Или ты хочешь попрактиковаться?» «Нет, что ты», – даже слегка испугалась Света. «В таких тонких материях нужен не только талант, но и знания и опыт. А у меня даже талант ниже среднего. Просто, кажется, это тот случай, когда ребенок сам не может справиться со своим талантом. И если я права и деда она заинтересует, у нас даже парочка подходящих женихов есть. Но ты можешь и ошибиться», — уточнил я. «Могу», — дернула плечиком Света. «У людей бывают проблемы с головой независимо от магии». Теперь я смотрел на Луну с некоторым чувством солидарности. Ведь я почти половину прошлого года гадал, почему, зациклившись на одном вопросе, теряю из вида все остальное. Правда, Джулиан считает, что я к себе слишком строг. Но Джулиан Джамбилли не был знаком с Эликсом, у которого подобных проблем не возникало. Зато мастер наверняка был знаком с кем-то вроде Полумны, потому моими проблемами не проникся. Мой взгляд скользнул по упавшему журналу, и я замер. Придира, помимо прочего, обещала интервью с волшебником, который слетал на Луну. «У нас что, произошла утечка информации? Можно взглянуть?» – спросил я Луну. Она кивнула, по-прежнему глядя на Рона и давясь от хохота. «Когда наша информационная диверсия закончилась, у меня интерес к прессе магического мира значительно ослаб, но и в период диверсии изучением газет и журналов занимался Сириус. Мне он за завтраком читал особо удачные на его взгляд статьи. Журнал Придира присоединился к нашей диверсии совершенно бесплатно, и его статьи были не лишены некоторой логики. Когда Полумна читала журнал перевернутым, трудно было разобрать, что изображено на обложке, но теперь я понял. Там красовалась, не слишком умело выполненная, карикатура на Корнелиуса Фаджа. Его можно было узнать только по светло-зеленому котелку. Одной рукой Фадж сжимал мешок с золотом, другой душил гоблина. Подпись гласила, как далеко зайдет Фадж в стремлении присвоить банк Гринготтс. Чуть ниже краткое содержание других статьей в этом номере. Коррупция в Лиге Квиддича. Какими методами Торнадос берет верх? Раскрываются тайны древних рун. Маги на Луне. Я нашел нужную страницу и с волнением принялся за статью. Она тоже была проиллюстрирована довольно-таки бездарной карикатурой. Кто-то, условно похожий на человека, сидел на метле на фоне чего-то условно похожего на Луну. Рядом имелось интервью с волшебником, утверждавшим, что он слетал на Луну на чистомете 6 и набрал там в доказательство мешок лунных лягушек. Если бы мы этим летом не смотались на Луну и не набрали там несколько мешков лунного грунта, я бы на эту писанину и внимания бы не обратил. Но факт, как говорится, налицо. Когда читатель обладает нужной информацией, любая самая нелепая статья в Придире приобретает смысл. Что-нибудь интересное? Спросил Рон, когда я закрыл журнал. Разумеется, ровно ничего, язвительно сказала Гермиона, прежде чем я успел ответить. Всем известно, что этот журнал – макулатура. Ну, ее мнение мы с Роном еще в прошлом году узнали, когда я себе пресс-представителя выбирал. Прошу прощения, вмешалась Луна, чей голос вдруг перестал быть потусторонним. Его редактор, мой отец, я, смущенно пробормотала Гермиона. Там, конечно, есть кое-что, любопытное, в смысле, можно, я его возьму. Холодно осведомилась Луна и, наклонившись, вырвала Придиру у меня из рук. Открыв 57-ю страницу, она решительно перевернула журнал и снова исчезла за ним. Да, либо девочка все это время придуривалась, либо такие скачки восприятия, часть ее проблемы. Кстати, в связи с вновь открывшимися фактами, родовой талант Полумны может напрямую касаться получения информации. Подумаешь, получает ее родитель информацию в несколько странном виде, главное знать, что с этим можно и нужно работать. Но обсудить со Светой появившуюся мысль я не успел. В этот момент дверь купе снова открылась. Нет, мне честно казалось, что в прошлом году мы отвадили Малфоя от нашей компании. Оказывается, не отвадили. И на пороге купе стоял ухмыляющийся Драко Малфой, между Крэббом и Гойлом. Мне даже не интересно, что его вдохновило на очередной поход, значок старосты или задание мистера Ридбла. Старосты у нас тут и свои имеются, а про Ридбла нельзя, чтоб не спалиться раньше времени. Потому, не дожидаясь, когда слизеринец откроет рот, я спросил: «Малфой, тебе опять великая любовь покоя не дает?» Народ в купе живенько вспомнил аналогичную ситуацию в прошлом году и грохнул хохотом. Луна, к счастью, присоединяться к нашему смеху не стала, может, потому, что ей вспомнить было нечего. «Повежливей, Поттер, иначе будешь наказан», — попытался перекричать наш ржач покрасневший Малфой. «Да я сама вежливость. Даже вот, твоей безответной влюбленности сочувствую. Я, в отличие от тебя, староста. Староста, ты тут не один», — прервал начинающуюся истерику Малфой один. «Но у нас, в отличие от тебя, есть мозги, и поэтому первыми беспредел мы не начнем, но с ответом не задержимся. И не забудем каждому объяснить, кому они обязаны за прилетевшее счастье». Получилось у Дина Томаса веско и убедительно. Он, конечно, вовсю рисовался перед Джинни и краем глаза поглядывал за ее реакцией. Но ведь рисоваться перед девочками тоже не у всех получается. Малфой с радостью ухватился за слова гриффиндорского старосты, выдал ответное предупреждение и гордо удалился. Дин, наверняка желая закрепить успех, повернулся к Джинни, но что-либо сказать не успел. Гермиона буквально вытащила его из купе для дальнейшего выполнения обязанностей старост. Итак, мол, с этим Малфоем задержались. Удрал. Струсил. Воскликнул Рон, откидываясь на спинку сиденья с таким видом, будто он лично, своими руками вынес трех слизеринцев из купе. Больше он к нам в этом году не сунется. В прошлом году он, помнится, несколько раз нарывался, с сомнением протянула Джинни. Думаешь, за год Малфой сильно поумнел? Думаю, за лето он просто забыл, куда не стоит лезть, логично возразил Рон. Сегодня вспомнил. Света начала выяснять, а что там вообще было. Объяснять взялся Рон, мы с Невиллом едва по два слова вставили. Рискованная тема для шуток, оценила Света. Будь у вашего Малфоя покрепче нервы, он бы перевел стрелки на тебя, Гарри. Нервы у него не хуже наших, но, Свет, чтобы перевести на меня стрелки, нужно для начала прекратить таскаться к нам в купе и не лезть к гриффиндорскому столу в большом зале. Вместо этого ему следует организовать несколько случайных встреч, при этом обратить внимание зрителей, что ты пришел следом за ним, подхватила Света разработку вероятного плана противника или правильно будет, плана вероятного противника. Я не понял, вы на чьей стороне, возмутился Рон. Мы со Светой красноречиво переглянулись. Погода, пока мы ехали все дальше на север, оставалась неустойчивой. То по вагонным стеклам вяло брызгал дождь, то показывалось бледное солнце, которое вскоре поглощали тучи. Света намекнула, что ей требуется прогуляться до уборной. Я решил, что мне тоже не помешает. Энни Бой перехватила нас на обратном пути. Нам нужно поговорить, обратилась она ко мне. Света отошла в сторону и замерла в ожидании у двери купе. Я так и не понял до конца, как Рон относится к своей помолвке в целом и невесте в частности, потому что либо говорить поостерегся и лишь выжидательно смотрел на Энни. Слизеринка, немного помявшись, начала мне объяснять, что решение опасных проблем следует оставить профессионалам. Это, конечно, правильно, но что делать, если проблемы есть, а профессионалы их почему-то не решают? Поинтересовался я. Они решают, горячо и убедительно воскликнула девушка. Нет, правда убедительно. Мне сразу захотелось поверить. Если мы не знаем подробностей, значит это закрытая информация. Если мы не видим результата, значит еще не время. А если нас включили в список допустимых потерь, значит так надо и не следует тащить за собой друзей, подхватил я тему. Только тон вышел устало-саркастичный. И так ведь понятно, к чему девочка ведет, а она, похоже, часа на два зарядилась. Энни осеклась и со скрипом начала перестраивать мысли. Нет, она что, правда думала, что цель разговора ясна ей одной. Я уже собрался было попрощаться, когда Энни наконец перестроилась и зашла с другой стороны. Полагаешь, нужно друзей тащить за собой. Раз тебе плохо, пусть и им тоже плохо будет,